Девушка смотрела на непонятную ей суету со слезами на глазах. Юноша кусал губы и сжимал кулаки. А ведь у ребят, похоже, какая-то беда. И обратиться, судя по их виду, не к кому. Санти понял, что не сможет пройти мимо. Тем более, что с начала войны известий сэр Давага не поступало. Гарнизон там был совсем небольшим, и святошам не составило бы особого труда перебить его. Да и служили на острове в основном пожилые ветераны, доживающие оставшиеся годы в тепле и покое. «Привет!» — приблизился он. «Вы сэр Давага?» «Здравствуйте, уважаемый господин!» — неуверенно поклонился юноша, переглянувшись с сестрой, в глазах которой вспыхнула надежда. «Да, а откуда вы знаете?» «Да так одевается только у вас», — улыбнулся Санти. «У нас здесь куртка из кожи тавна. 400 золотых как минимум стоит». «Сколько?» — полезли на лоб глаза островитянина. «Кошмар! Мне моя в 3 тархема обошлась, только за пошив. Сам тавна убил». «Поздравляю! Слышал, это нелегко». «Еще бы!» — поежился юноша. «Еще немного, и он бы мною пообедал. Только это...» Он замолчал, сжав кулаки. «Случилось что-нибудь?» — насторожился Санти. «Святоши!» — на глазах островитянина появились слезы. 2 недели назад 5 крупных кораблей пришли. Мы думали торговать, как обычно, а они... Что? Гарнизон перебили, а потом людей заживо жечь начали. Папу с мамой сожгли, отца Микаэля, а с Айки... Островитянина затрясло. Он не сразу смог успокоиться, продолжив только через несколько мгновений. Сестрички, моей младшей, кожу заживо содрали. Ей же всего 10 лет было. За что ребенка-то? Потому что звери они, — скрипнул зубами император, представив себе этот кошмар. Его долг был защитить этих людей, а он не защитил. Пойдем в трактир, расскажешь поподробнее. Может, сумею чем помочь? «Спасибо вам, уважаемый господин», — поклонилась девушка, впервые подав голос. «Мы уж и не знали, к кому обращаться. Никому до нашей беды дела нет». «Горных мастеров искать надо было, они бы прислушались», — буркнул Скоморох. «Меня, кстати, Санти зовут». «А меня Кирек, ее Ивка, из рода Дайзехо». «Приятно познакомиться», — приветливо улыбнулся Скоморох, ведя островитян к двери ближайшего портового трактира. Поскольку было утро, народу в черном Нарвале сидело немного. Несколько помятых матросов с торгового корабля заливали похмелье элем, да похожий на встрепанного медведя капитан в засаленном на шейном платке мрачно курил трубку и оглашал трактир изощренной бранью, проклиная какого-то Дамира, подсунувшего ему гнилые канаты. Санти заказал себе с Кириком темного инарского эля, а для Ивки взял кружку сока. Юноша с девушкой благодарно кивнули, садясь. У них, похоже, совсем не было денег. Рассказ Кирека оказался прост и страшен в своей безысходности. Островитяне при виде кораблей святош не подумали ничего плохого. Не впервые приходили на остров корабли карвенских купцов. Шкуры тавна пользовались спросом по всему миру, из чего другого лучших сапог и не сточать, а куртки не всякая стрела пробьет, причем они легкие и удобные. Когда на берег посыпались паладины и принялись убивать, потрясению жителей Эрдавага не было предела. Карвенцам не понадобилось много времени, чтобы перебить немногочисленный гарнизон. До вечера справились, а утром начался кошмар. Паладины врывались в дома, хватали островитян и куда-то уводили. Даже детей. Затем оставшихся на свободе согнали за городскую стену, где ждали десятка два костров, сложенных из плавника, политого горючим маслом, и несколько помостов. На этих кострах стояли прикованные к столбам арестованные, с ужасом глядя на жирное лицо радостно скалящегося инквизитора, прохаживающегося перед окруженными солдатами, жителями Эрдавага. Бедняги долго не могли поверить, что можно вот так обходиться с живыми людьми. Поверили. Карвенец громогласно объявил, что судом святой инквизиции закоренелые еретики приговариваются к сожжению, и приказал зажечь костры. Первым сожгли старенького городского священника, отца Микаэля, отказавшегося принять догматы чуждой церкви. Затем и остальных. Островитяне потрясенно смотрели на бьющихся в огне друзей и соседей. Многие потеряли сознание, не будучи в силах вынести такое зрелище. Но самое страшное началось позже. На помосты вывели нескольких плачущих маленьких детей и заживо содрали с них кожу. Их несчастные матери исходили криком, умоляя пощадить малышей. Пытались прорваться к помостам, да только куда там. Солдаты избивали их, а инквизитор довольно хохотал. Большинство женщин, увидевших страшную смерть своих детей, сошли с ума.